Глава 38. Жившая в особняке Паулина всячески избегала встреч с Рисией. «У меня голова болит», — оправдывалась она и закрывалась у себя в спальне, где находила спасение в молитве. Прогуливалась она лишь по окружавшей внутренний сад крытой галереи, любуясь цветами и подыскивая приятные ароматы, которые бы уняли ее тревоги. В четверг утром, за 3 дня до свадьбы, Паулина осмелилась пройти по самому саду и, скользя от кустарника к кустарнику, воодушевилась нарвать себе в комнату красивый букет взамен тех красных с белыми гладиолусов. Когда она собирала цветы, ее заметила Фрисия и, постукивая по груди веером, решительно направилась к ней, источая злобу. Паулина спряталась от солнца под растущей посреди сада пальмой, опасаясь оставаться с Фрисией наедине. Еще даже не дойдя до нее, Фрисия уже отругала ее за ободранные кустарники. «Цветами будешь заниматься за пределами моего дома. Ступай в сад к своему жениху. У него тоже цветов хватает. Там и рви, сколько вздумается. А к моим больше не прикасайся». Словно пойманная за руку во время проделок маленькая девочка, Паулина послушно закивала. Она уже было собралась к себе обратно в спальню, как вдруг Фрисия преградила ей путь. «А ну, стой! Ничего не хочешь мне рассказать? Узнала что-нибудь за эти дни?» «Нет, сеньора. Я бы полдуши отдала, лишь бы выведать, что затевают Виктор с Мансой. Мне известно, что время от времени он по ночам наведывается к Манси в эту мерзкую хижину, обнесенную цепями и служащую ему домом. О чем, интересно, они говорят? Как-то раз в безлунную ночь, когда, по мнению негров, духи снуют среди живых, его видели с ним у костра. Ты об этом что-нибудь знаешь? Мне он о подобных вещах не рассказывает, сеньора». «А о чем он тебе рассказывает?» Паулина пожала плечами. «О работе, о лошади». Фрисия резко сложила веер, рассекший воздух. «Не верю». Сердце Паулины забилось с бешеной скоростью, и державшие стебли пальцы невольно жались. «Даже если бы он что-то и затевал, то вряд ли признался бы мне», выпалила она, защищаясь. «С его стороны это было бы глупо. Мы только узнаем друг друга». Немного придя в себя, Фрисия глубоко вздохнула. «Тут ты, может, и права. У Виктора много недостатков, но слабоумием он точно не страдает». Фрисия уже собиралась добавить что-то еще, но Паулина ее опередила. «Потерпите немного. В воскресенье мы поженимся. Через месяц или 2, когда он полностью будет мне доверять, я выведаю все, о чем Виктор Гримани думает, что его беспокоит и что он задевает. И расскажу вам». Фрисия от удивления вскинула брови. «Точно? Не сомневайтесь. При условии, что вы тоже выполните свое обещание». «Какое обещание?» Паулине пришли на ум слова Виктора. «Фрисия», — говорил он, — «никаких денег ее родным не отправит». Теперь она отчетливо убедилась, что Фрисия даже не помнила об их уговоре, потому, сказав ей неправду, угрызений совести она не почувствовала. «Вы обещали отправить моим дяде с тетей деньги на откуп моего брата от армии». «Ах, это обещание!» Фрисия снова раскрыла веер. Хмурое выражение с ее лица исчезло, и она опять выглядела довольной. «Ну, конечно, ты выполни сначала свою часть, а я потом выполню свою. Когда вы станете жить вместе, Виктор разделит с тобой все горести и печали. Для этого он и хотел жениться». Фрисия подошла к Паулине ближе и взяла ее под руку. От ее прикосновения Паулина вздрогнула. «И помни, ты можешь обратиться ко мне в любое время. Выпьем кофе в саду. Я помогу тебе советом. Как ты знаешь, семейная жизнь вначале может быть непростой. А в твоем случае трудности возникнут непременно. Вы, в конце концов, знакомы без году неделю. Можешь на меня положиться. От меня толку куда больше, чем от отца Мигеля, который только и может что рассуждать о Боге, ничего при этом не делая. И во что бы то ни стало, не ведись на росказни этой двуличной докторовой дочери, иначе останешься, как она, одинокой и обиженной на весь мир. От своего одиночества она совсем остервенела. Она чуть не ударила моего надсмотрщика. Представляешь? Подумать только. Ответь он ей. Я бы и пальцем не пошевелила. А что? Нечего нос совать, куда не просят. Терпеть не могу людей, которые не знают, что делать со своей жизнью и вмешиваются в чужие. Будто бы им право на то, кто давал. Я бы ее давно уже прогнала отсюда. Да доктор нам нужен. Ты лучше бери пример с Росалии. Она с Гильермо довольна. Поначалу она хотела было пойти на попятную. Да, Гильермо тот еще невежий болтун, но право на семью у него такое же, как у остальных. А я делаю все, что в моих силах, лишь бы они довольны были. Надсмотрщики и должны быть грубыми и бесцеремонными, иначе никакого порядка не дождешься. Росалия честолюбива. Я сказала ей, что у Гильермо рано или поздно будет собственная асьенда, что он уже купил земли. Осталось лишь в течение нескольких лет накопить на техническое оснащение, а это большие финансовые вложения. Ее как подменили. Видела бы ты ее, у нее чуть глаза из орбит не повлезали. Теперь же ей надо набраться терпения и поладить с его недостатками. Скоро появятся дети, а с ними уйдут и ужимки. Фрисия замолчала и взяла Паулину за локти. Паулина глядела на нее и не узнавала. Минуту назад она на дух ее не переносила, а теперь вела себя с ней, как с подружкой. «Как твоя голова?» Пробормотав что-то невнятное, Паулина ответила. «От прогулок по саду мне лучше. Гуляй сколько хочешь, а цветы мои не трогай». Фрисия зловеще улыбнулась. «Возвращайся-ка лучше к себе. Хилым солнце вредно». Подобное обращение уязвило Паулину. Хилой она себя не считала. Неграмотной, да, но только не хилой, не слабой. Потому в комнату она вернулась, зализывая раны. На землях у дяди с тетей она работала как вол, переносила и холод, и дождь, и град, и пальцы у нее были постоянно обморожены. Слабой она себя никогда не чувствовала. Сил и желания ее лишала одна только глубокая печаль. Но плоть ее была такой же выносливой, как у любой другой женщины. Воскресная мигрень быстро прошла. Только члены ее ощущались вялыми, тяжелыми и ленивыми, точно сухие ветви дерева. Подобного она прежде не испытывала. Даже в самые грустные мгновения жизни в ней сохранялась энергия молодости. То, что делалось с ней в последние дни, ее существу было совершенно несвойственно. В комнате, оставшись наедине с собой, она с облегчением выдохнула. Нет, причина ее плохого самочувствия была Фрисия, и у нее никак не выходило из головы увиденное там, в тоннеле. К счастью, жить с ней под одной крышей оставалось всего лишь 3 дня. Когда она выйдет за Виктора, ноги ее в этом доме не будет. Паулина поставила букет в вазу с водой. Самые большие цветы теперь едва выдерживали собственный вес и некрасиво свисали со стеблей. Но Паулину это не смущало. Поставив вазу на тумбочку, она всей грудью вдохнула их сладкий аромат и прилегла ненадолго отдохнуть. Она провалилась в глубокий сон и проспала до самого обеда. А когда проснулась, перед глазами стояли сцены из привидевшегося кошмара с участием Санти. В день их с Виктором свадьбы он вдруг появился в церкви и стал ее упрекать, как при живом-то супруге она могла выйти замуж за другого. В голове все еще раздавался ее голос, порицавший ее за позабытую любовь. Все было отчетливо, словно в жизни, словно не во сне, а наяву. Она поднялась с кровати и в висках резко застучала. Точно так же начиналась мигрень в воскресенье, и Паулина испугалась ее возвращения. Приведя себя в порядок, она осталась ненадолго в спальне дожидаться, когда пробьет 3, чтобы пойти в столовую. Фрисия к тому времени, должно быть, уснет. Тогда Паулина снова вошла в уборную и посмотрела на себя в зеркало, занимавшее чуть ли не всю стену. С глазами опять творилось что-то необыкновенное. «Что со мной?» За ее спиной в отражении появился Санти. Был он совсем как живой, и Паулина от потрясения вскрикнула. Обернулась? Никого. Уж не лишилась ли она разума? Мысли о сумасшествии и причастности к нему Фрисии вызвали в ней глубокое беспокойство. Пропитанная ароматом цветов атмосфера комнаты показалась Паулине невыносимой, и она на силу оттуда вырвалась. Она вошла в столовую, когда Дон Педро при помощи своего верного лакея уже поднимался за стола. Рядом с ним, разводя руки в стороны и каркая, кривлялся Педрита. «Я птица-убийца!» — кричал он, тыкая отцу в спину затупленным ножом. «Я ворон!» От его смеха у Паулины застыла в венах кровь. Дон Педро от страха крутился из стороны в сторону, и, размахивая и сотрясая в воздухе тростью, всячески старался спугнуть вредителя. А Педрита тем временем нагибался и прятался за колонной, не переставая каркать. Вальдо не вмешивался, хотя ему было явно неловко. Он тянул Дона Педро за руку, пытаясь как можно скорее увести оттуда хозяина и избавить его от издевательств и насмешек сына. Во взгляде его отражался страх сказать или сделать что-то не в угоду Педрита и отвечать потом перед самой хозяйкой. «Подемте, хозяин, вскоре подемте! Клянусь, нет здесь никаких птиц!» — говорил Вальдо, стараясь его успокоить. Грудь Дона Педро вздымалась от страха. На лице застыло выражение страха. «Они сзади!» Пробормотал тот слабым старческим голосом, несвойственным мужчине, которому не было и 60. «Я их слышу!» «Их нет, хозяин! Это говорю вам я, Вальдо! Послушайтесь меня! Подемте! Вам нужно отдохну!» «Они здесь!» — завопил Педрита, выбежав из укрытия и набросившись на Дона Педро со спины, изображая тупым ножом птичьи клевки. Дон Педро завертелся и от ужаса закричал. Обеспокоенная его состоянием Паулина не выдержала. «Хватит!» — она подошла к Педрита и, схватив его за руку, стала тянуть вверх, пока пальцы не разжались и нож не выпал. «И не стыдно тебе так обращаться с отцом?» «Отпусти меня, гадина!» Паулина его отпустила. В дверях кухни появилась Ремедиус. От страха, что Педрита, как случалось всякий раз, когда ему что-то не нравилось, позовет мать, она прикрыла ладонью рот. «Уведите Дона Педро», — обратилась Паулина к Вальдо. Вальдо снова потянул Дона Педро, но Педрита сдаваться не собирался. Он нагнулся и подобрал нож другой рукой. Паулина шлепнула его, и нож снова упал. «Идиотка! Я все матери расскажу!» «А я расскажу ей, как ты, бесстыдник, за девушками подглядываешь, когда они переодеваются. Я это всей Асьенде расскажу». От подобной угрозы Педрита весь побледнел и растерялся, словно никто ему прежде никогда не давал отпор. Губы его сжались, щеки надулись. От гнева он так раскраснелся, что Паулина догадалась, где его слабое место. От него исходила сдерживаемая внутри ярость, и он, не произнеся ни слова, пулей вылетел из столовой. Но, добежав до двери, обернулся. «Сука!» — прошипел он сквозь зубы. Когда Педрита исчез, Паулина рухнула на стоявший у стола стул. От пережитого только что напряжения головная боль стала невыносимой. Проникавший сквозь окна столовой свет бил ей прямо в глаза. Шелестя юбками, к ней подошла Ремедиус и предложила подать обед, не упомянув ни слова о случившемся, будто бы опасаясь подглядывавшей за ними откуда-нибудь Фрисии. «Не беспокойтесь, Ремедиус, мне бы только свежих фруктов». «Фруктов и се? «Уж не захворали ли вы, Нинья?» «Мне не хочется есть. Это все из-за свадьбы. Но не волнуйтесь вы так, Нинья. Масте человек хороший». «Знаю, Ремедиус, и уверяю вас, дело не в свадьбе, просто я себя плохо чувствую. Я вам тогда ахиака подам, и все хвори как рукой с ними. А коли потом и фруктов пожелаете, так я и их вам нарежу, а то вы совсем бледная». «Ремедиус, прошу вас, задерните шторы, от света мне еще хуже». Ближе к вечеру Паулина пошла к доктору Хустино в приемную за лекарством от головной боли. Он осмотрел ее и удивился ее вновь расширенным зрачкам. На протяжении всего обследования он хмурился, опасаясь, уж не невралгия ли у нее. Он постучал ей молоточком по коленке, осмотрел при помощи офтальмоскопа глазное дно и, с облегчением выдохнув, назначил ей болеутоляющее, списав все недомогания на нервы. «Вам положены покой и отдых». Паулина посмотрела на доктора Хустино. С детства она помнила его русые волосы и бороду. Теперь же он почти полностью поседел. Даже под круглыми очками его голубые, такие же, как у дочери, глаза блестели словно стекла. Он, подумала Паулина, все еще оплакивал ночами свою супругу. Если она, всего через несколько месяцев после свадьбы, потерявшая Санти, так страдала, то каково было потерять любимого человека, с которым прожил бок о бок целую жизнь? Паулине его стало жалко. «Как вы поживаете, доктор?» — осмелилась спросить она. «Вы заботитесь обо всех нас, но кто позаботится о вас?» Доктор Хустино, прятавший в чемоданчик молоток, посмотрел на нее с удивлением, не ожидая столь личного вопроса. «Работа, думаю, спасает. И знание, что люди во мне нуждаются». «Я тоже усердно работала, чтобы отвлечься, хотя помогала не всегда». «Так и есть. Иногда даже работа не спасает. Кто-то находит утешение в вере, надеясь, что в другой жизни снова встретится с близкими и любимыми». «А вы не верите?» Доктор Хустино молча закрыл чемоданчик, и ответа Паулина так и не дождалась, хотя тишина эта была красноречивее слов. Паулина же, напротив, верила в другую жизнь и каждую ночь молилась за душу Санти, надеясь воссоединиться с ним, когда придет час. Еще она верила, что встретится там и с мамой. Мысли о том, что она больше никогда ее не увидит, казались ей слишком жестокими. Потому вера была для нее не столько выбором, сколько необходимостью. Тогда она вспомнила о Викторе. Он намного старше ее, а потому по закону жизни ему суждено уйти первым. Что будет, когда умрет и она? Она встретится с обоими мужьями? До сих пор она об этом не задумывалась. И теперь по спине пробежал холодок. Она могла бы обратиться за разъяснением тревоживших ее сомнений к отцу Мигелю, но услышать ответ готова пока не было. «Думаете, я к воскресенью поправлюсь?» — спросила она у доктора Хустино, меняя тему. Тот ласково похлопал ее по плечу. «Будем надеяться».